Лейте слезы сокрушенья, сердце плач в тоске своей. Божий Сын рукой творенья вознесен на крест скорбей. Что ты сделал в мире злого? Милосерднейший Иисус, за преступника какого носишь бремя тяжких уз? Был ты тернием венчаем к страшной казни осужден, мучим желчью напояем, к древу смерти при за меня был мучен ты, за мои слова деяния, за греховные мечты.